Императрица Дзингу. Период Яйой. Глава первая. Императрица Дзингу смотрела на море. Каким же спокойным оно было. Последние несколько часов оказались самыми тяжелыми в ее жизни. Она старалась оставаться сильной и не падать духом, глядя, как ее супруг Тюай покидает этот мир. По его лицу Дзингу видел, как он страдает, расставаясь с жизнью. Но ей, будущей правительнице, нельзя было даже лишиться чувств. Слуги следили за тем, чтобы ее лицо оставалось сухим. Но вот все кончено. Ей хотелось выть от горя. Она хотела бы обратить свой гнев против... Но против кого? Ведь виной всему случившемуся только болезнь. Дзингу попросила позволить ей провести несколько минут в одиночестве. Скоро совет войдет в эту комнату и начнет диктовать правила поведения. Она это знала, но все равно страшилась. Ей никогда не хотелось править королевством. Муж всегда держал ее в стороне от дел. Она не имела никакого влияния на политическую жизнь, а теперь ей придется править страной. Положив руку на живот, императрица глубоко вздохнула. Она чувствовала присутствие своего ребенка. Ей предстояло бороться за него. Нежное тепло Митамы, духа Аматерасу, над ее плечом успокаивало ее. Когда Дзингу исполнилось 10, Аматерасу снизошла к ней. Светлая сущность богини Солнца сопровождала ее во всех жизненных испытаниях. И каждый день она благословляла ее за этот дар. Митама предсказала, что у нее родится сын. Но Дзингу все равно не решалась объявить императору, что у него будет наследник. Она боялась, что ее надежды преждевременно угаснут, как это уже случалось не раз. Она предпочла дождаться времени, когда ее живот достаточно округлится. Над синей гладью моря взошла луна. Дзингу вспоминала тот вечер, когда муж поделился с ней мечтами о наследнике. Он хотел назвать его Одзин. Хотел подарить ему империю, простирающуюся за море, до самого королевства Силла. Наряду с Кагурё и Пэкче, одно из трех корейских государств первого-седьмого веков. Но теперь завоевывать эти земли предстоит ей одной. Она стала императрицей и знала, что советники, опасаясь поражения в войне, не поддержат ее. Вода ласкала ступни. Императрица, шагая по прибрежной линии, опускала их в водную стихию. Митама шепнула ей, что в море она обретет силу. Она должна привлечь благосклонность духов, отдать им часть себя. Вынув меч из ножен, императрица отрезала прядь волос и бросила в воду. Отделяясь друг от друга, волосы заскользили по водной глади. Они заискрились в серебряных бликах, падающих с неба, погрузились в воду, а затем вдруг зашевелились, и из них сложился силуэт какого-то существа. Из воды появился дух. Императрица назвала его Сокко. Она узнала его. В детстве она видела его во сне. Следуя неведомой подсказке, она укусила духа за руку. Несколько капель, упавших в море, растворились в нем, и из них возник второй дух — Нака. Горе заставило императрицу вновь проронить слезы. Они смешались с соленой водой и породили третьего духа по имени Ува. Духи едва доставали молодой женщине до колен. Они подпрыгивали, напевая веселую мелодию, которая вызывала улыбку на лице Дзингу. Внезапно перед ней появился деревянный плот. Она взошла на него, и духи последовали за ней. Течение понесло их прочь от берега. Когда члены совета бросились на поиски императрицы, то нашли лишь ее гетто, оставленные на песке. Гетто — традиционные японские высокие сандалии в форме скамеечки, как правило, из дерева. Thank you. Глава вторая. Черепахи и рыбы кружились в струях воды. Медузы, сверкая тысячи огней, то поднимались к самой поверхности, то, покачиваясь, исчезали в глубине. Сидя на плоту, императрица наслаждалась покоем. В ее сердце не было печали. Время и боль перестали существовать. Внезапно резвившиеся вокруг духи воды забеспокоились. Сока, Нака и Ува предупредили их об опасности. Дзинку подняла взгляд. Темные тучи затянули небо. Подул сильный ветер. Море взволновалось, угрожая тем, кто находился на плоту. Молодая императрица схватила шест, готовая дать отпор стихии. Она долго боролась, но плот в конце концов треснул. Сока, Нака и Ува исчезли. Внезапно поднялись большие волны, накатывавшие одна за другой, а из них появилась большая величественная фигура. Из воды и пены восстал огромный дракон. Это был Рюдзин. Рюдзин. В японской мифологии — божество водной стихии, дракон-император, повелитель змей. Морской бог налетел вихрем, подхватил императрицу и увлек ее в свое подводное царство. Дзингу почувствовала, что тонет, и потеряла сознание. Щупальца морских анемон поддерживали ее тело. Открыв глаза, Дзингу увидела коралловый купол, а под ним — дворец. Как ни странно, оказавшись на морском дне, она все еще могла дышать. Рядом ярко сияла Митама, а вокруг все так же резвились духи воды. Дракон сменил обличье и превратился в мужчину. Его голубоватая кожа мерцала. Он был столь прекрасен, что казался сном. Разум императрицы разрывался между соблазном и страхом. Время замерло. Лучи солнца и луны не достигали морского дна. Тьма и свет сливались там воедино. Однако Дзингу не знала ни минуты скуки. Она играла с Сока, Нака и Ува, прыгая, уклоняясь и нападая. Постепенно, сама того не замечая, императрица овладела самыми невероятными боевыми приемами. Рюдзин наблюдал за ней издали, но в какой-то момент приблизился к ней, ловко, как угорь. Он скользил вокруг ее стройной, изящной фигуры, а Дзингу оставалась неподвижной. Она не боялась. Она чувствовала исходящую от бога силу. Внезапно Рюдзин поднял меч и обрушил на нее. Императрица уклонилась от удара. На лице противника появилась улыбка. Это было приглашение к дружескому поединку. Дзингу нанесла ответный удар, и Рюдзин отразил его рукой. Императрица коснулась холодной кожи хозяина моря и ощутила ее невероятную гладкость. В глубине моря время идет иначе. Совсем не так, как на земле. Дзингу не могла бы сказать, как долго длился их с Рюдзином чувственный танец, однако она не замечала усталости. Напротив, ей казалось, что она становится все сильнее. Дзингу наслаждалась жизнью в подводном царстве. Положив руку на живот, который перестал расти, она размышляла о том, увидит ли ее ребенок солнечный свет, если она останется здесь. Ей хотелось наслаждаться покоем вдали от печали и обязанностей. Но она помнила о своем долге, о долге императрицы и будущей матери. Ее ребенку была уготована славная судьба. Дзингу постоянно играла с Рюдзином и водяными духами. Однажды, когда море было особенно спокойным, а солнце светило ярко, она заметила тень, проплывающую высоко над дворцом. Это был корабль. По очертаниям корпуса она сразу поняла, что он принадлежит императорскому флоту. В ее памяти внезапно начали появляться воспоминания о прежней жизни. Дзингу подумала о сакуре, что цвела в ее саду, о тонком фарфоре во дворце, о семисенах, под звуки которых прошло ее раннее детство. Семисен. Традиционный японский музыкальный инструмент наподобие лютни, с тремя струнами и длинным тонким безладовым грифом. Потом она вспомнила лицо своего мужа. Будет ли ребенок похож на него? Дзингу поклялась, что ее сын станет самым могущественным императором. Пребывание Дзингу на дне моря подошло к концу. Прощаясь с Рюдзином, она заметила в его глазах отблеск грусти. Морской бог протянул ей кинчаку из чешуи. Кинчаку — традиционная японская сумка из ткани на шнурке, которую носят с кимоно или юкатой. Внутри сверкали две драгоценные жемчужины, каждая размером с морского ежа. Увидев их, Сока, Нака и Ова пришли в невероятное возбуждение. Молодая женщина поклонилась Рюдзину и, не оглядываясь, стала подниматься к поверхности воды. Косяк золотистых рыб сопровождал ее. Не в силах расстаться с Дзингу, водные духи последовали за ней. Чем ближе Дзингу подплывала к кораблю, тем отчетливее ощущалась силу, обретенную под водой. Цепляясь за корпус, она взобралась на палубу и почувствовала, как внутри нее зашевелился ребенок. Глава 3. Появление императрицы на борту корабля всех поразило. Это было так удивительно, что моряки навсегда сохранили воспоминания о нем. Одни упали на колени, другие обращались к ней с почтительными, но бессвязными речами. Глаза у всех увлажнились от слез. Дзингу поняла, как сильно скучала по своему народу. Она узнала, что корабли каждый день выходили в море на ее поиски. Совет уже почти потерял надежду. Никто и представить не мог, что все это время императрица скрывалась в царстве бога Рюдзина. Молодая женщина не отвечала на расспросы и окружила тайной свое пребывание в морских глубинах. Смерть ее супруга ослабила Японию. Воинам приходилось защищать побережье от нападений с Корейского полуострова, в море стало опасно. Ветер раздувал паруса. Едва опомнившись от счастья, что императрица нашлась, моряки повернули корабль к родным берегам. Внезапно Дзингу почувствовала дыхание ветра на своем лице. Море предупреждало ее об опасности. Птицы, сопровождавшие корабль, исчезли. Словно испугавшись чего-то, они отчаянно махали крыльями, стремясь как можно скорее добраться до дворца. Но императрица знала. Императорский флот не успеет прийти к ним на помощь. На синей глади моря один за другим появились вражеские корабли. Люди в панике кричали и метались по палубе, как муравьи, которых преследует расшалившийся ребенок. Двое попытались увести императрицу в безопасное место. Но она решительно воспротивилась. Битва казалась заранее проигранной, хотя еще не состоялась. Сока, Нака и Ува перестали резвиться и уставились на кинчаку, которую морской бог вручил Дзингу. Две драгоценные жемчужины засверкали, а Митама начала петь. Ее негромкая песенка была похожа на дойо. Дойо. Японские детские песенки. Императрица поняла, что подарок Рюдзина поможет им спастись. Корейские корабли преградили им путь, как стена. Противник значительно превосходил численностью. И тогда Дзингу схватила одну из жемчужин, подаренных Рюдзином. Перед ее глазами возникло лицо морского бога. Она вспомнила его взгляд и молчаливое присутствие. Собрав все свои силы, императрица запустила сияющую драгоценность в сторону вражеских кораблей. Сока, Нака и Ува смотрели на нее с восторженным трепетом. Расстояние, отделявшее Дзингу от врагов, было таково, что ни один человек не смог бы попасть в них, даже выпустив из лука самую быструю на свете стрелу. И все же жемчужина Рюдзина, не теряя скорости, преодолела это расстояние. От усилий у Дзингу заболел живот. С каждой минутой он становился все круглее. Драгоценная жемчужина упала в море, и люди императрицы испустили разочарованный вздох. Никто из них не обратил сначала внимания на движение моря. Но волны постепенно отступали. Уровень моря снижался. Вскоре обнажились скалы. Кораллы блестели в лучах солнца. Взглядом открывались морские пещеры, и вскоре корабли опустились на песок, покрывавший морское дно. Вражеские воины спустились со своих кораблей. Их шлемы блестели в лучах восходящего солнца. Тяжелые доспехи замедляли движение. Императрица оставалась невозмутимой. Вражеская армия быстро приближалась к ним по влажному песку. Императрица приказала своим людям не покидать корабль. Некоторые из них роптали и рвались в бой, другие тряслись от страха и предпочли бы бежать. Но никто не посмел ослушаться. Множество птиц слетелось на морское дно, чтобы полакомиться обитателями глубин. Сквозь тучи птиц проступали фигуры приближавшихся корейских воинов. Едва последний из них ступил на морское дно, как Дзингу выхватила из кинчаку вторую драгоценную жемчужину и метнула ее с той же силой, что и предыдущую. Жемчужина упала на песок, утонула в нем. Внезапно морское дно задрожало, поднялась огромная волна цунами. Она была страшнее и ужаснее любой, какую когда-либо видел человек. Вражеские воины в ужасе пытались спастись. Некоторые из них сбрасывали тяжелые доспехи, замедлявшие их движение. Но волна приближалась так стремительно, что вскоре поглотила всю армию. Грохот воды смешался с криками погибавших. Немного было выживших, но на тех, кому удалось выплыть на поверхность, напали морские твари, явившиеся в огромном количестве. Слуги морского бога, скаты, угри, черепахи, акулы — утащили их в свое царство. Крики смолкли. Наступила оглушительная тишина. И морская гладь вновь стала безупречно ровной. Враги императрицы были повержены. Сопровождавшие ее долго ликовали, радуясь вновь обретенному спокойствию. Наконец прибыло подкрепление — японские корабли. Желая воспользоваться поражением корейцев на море, Дзингу повелела напасть на королевство Силла. На суше развернулось долгое сражение. Но уроки, полученные Дзингу в морских глубинах, не прошли даром. Молодая императрица блистала силой и мастерским владением боевыми искусствами. После того, как победа была одержана, ей воздали все возможные почести, а ее подвиги прославили на всю страну. Одержав победу, Дзингу вернулась домой и погрузилась в печаль. Она словно стала чужой здесь. Ей сообщили, что после ее исчезновения прошло 3 года. Ее живот стал таким большим, что ей приходилось много времени проводить в своих покоях. В той же комнате, где судьба так несправедливо отняла у нее мужа, на свет появился ее ребенок — Одзин. Дзингу попросила Митаму присматривать за ним и стать его другом на всю жизнь. Так ее мать когда-то просила оберегать ее саму. Каждый день на восходе солнца императрица отправлялась подышать морским воздухом. Она часто вспоминала бога-дракона, но больше никогда его не видела.